Глава 32. Самое главное. Очень странное ощущение, Лу. Я дома, но я тут пока чужой. Я не знаю, что происходило в моей стране в последние десятилетия. Я не знаю, живы ли мои родители. Я совершенно не уверен, что меня примут. Раньше я думал, что мой дом тут. А теперь мне кажется, что значительная часть меня осталась в Игландии. Лу его понимала как никогда. У нее тоже случилось свое откровение. В какой-то из древних книг она мало что читала после школы. Да и школьную программу помнила весьма смутно. Была замечательная фраза: «Нехорошо человеку быть одному. Если идти вдвоем, и один упадет, другой поможет ему встать. Да и вообще вдвоем веселее и проще». Никогда у нее не заводилось настолько близких людей. Бабушка — это не то. От нее многое приходилось скрывать, врать ей, строить из себя кого-то другого. Друзьям тоже не стоило знать о каких-то ее переживаниях. И только Эль знал настоящую Лу, со всеми страхами, желаниями, сомнениями и недостатками. Перед ним можно не носить никаких масок, а он сейчас нуждался в ее поддержке. Да, мужчина. Да, сильный и смелый. Но ему нужен кто-то, кто успокоит объятиями, кто найдет нужные слова. Она попыталась. «Я тебя люблю». Замер, судорожно выдохнув, крепко сжал ее плечи и так же тихо ответил: «Я тебя люблю». Самые главные, самые сокровенные слова в жизни каждого человека были сказаны. И Эль, и Лу произнесли их впервые. Никто из них не любил раньше. Да они и не верили в эти детские сказки. Но они нашли друг друга среди тысяч миров. Узнали, поверили. Если и существуют во Вселенной родственные души, сейчас они ощущали себя именно ими. «Надо идти», — мягко сказал Эль. Он вдруг совершенно расслабился, вновь обретая уверенность в себе. «Тут недалеко деревня». «Да», — кивнула Лу. «Знаешь, Абайт слишком толстый, чтобы пролезть в эту дверь. И все равно не хочу, чтобы он знал». «Я тебя понимаю. Твои мальчики с ним справятся?» «Конечно. Они и не таких утихомиривали. Потом, конечно, с Бакланом придется вопрос решать кардинально, но это потом». Лу не стала спрашивать, что он имеет в виду. «Не сейчас, когда-нибудь. Все это не так уж и важно». Спустя некоторое время они увидели огоньки, видимо, та самая деревня. И снова что-то новое. Это не убогое поселение Игландии и не ферма земли. Лу увидела небольшие, но очень красивые каменные домики с круглыми тарелками на крышах. А возле домов стояли машины и велосипеды. «Деревня старая, лет 600 ей», — сообщил Эль. «Я так и знал, что за 13 лет ничего с ней не будет. Каждый год мы сюда в поход с друзьями ходили и продукты покупали в деревне». Он подошел к одному из домов, где горел свет в окнах, и решительно постучал в дверь. «Мы с женой туристы, немного заблудились в горах», — наврал он хозяйке дома. «Телефоны тоже посеяли. Можно от вас позвонить?» «Конечно, дорогой. Ты выглядишь усталым и грязным. Проходите, я вас накормлю и дам свежую одежду». Лу с изумлением вытаращилась от такой простоты и радушия. Так просто. И пустить незнакомцев в дом. Она прошла следом за Элем в небольшую, но очень уютную комнатку и тут же поняла, почему старушка их не боялась. Во-первых, на стене висело ружье. Во-вторых, под столом, накрытым кружевной скатертью, лежала огромная лохматая собака. Девушка осторожно присела на край дивана. Эль набирал номер в какой-то плоской коробочке, поданной ему местной жительницей. «Мама, это Ильдар». «Да, я». «Я не шучу и не придуриваюсь. Мне не нужны деньги, я не шантажист». «Вызывай, конечно». «Я в деревне Белинной». «Да, той самой. Хорошо, жду». Эль положил трубку, виновато улыбнулся хозяйке дома и сказал: «Наверное, нам лучше подождать на улице. Понимаете, сейчас полиция приедет. И спецслужбы. Мы очень давно заблудились». «Эльдар, говоришь?» — покивала старушка. «Не тот ли Эльдар, что потерялся 13 лет назад?» «Ну да, белый и синеглазый. Тут полгода с собаками тебя искали. Горы такие, люди иногда пропадают, а иногда появляются. Сиди спокойно, потерянный мальчик. Я сейчас сварю какао и принесу чистую рубашку моего сына». «Это ненормально», — шепотом сказала Лу. «Так не бывает. Она должна была наставить на нас вон то ружье». «Это Белинной. Здесь все такие», — усмехнулся Ильдар. «Обожаю эту деревушку». Лу сидела в саду на кресле-качалке, поглаживая внушительный уже живот. На коленях у нее мурлыкала толстая трехцветная кошка. Высокая женщина с белоснежными волосами и ярко-синими глазами принесла поднос с чаем и поставила на садовый столик. «Эльдар звонил?» — спросила она. «Да, у него сегодня последний экзамен, и он к вечеру будет дома». Дома. У Лу был свой дом и семья. Родители Эли приняли ее сразу же и бесповоротно. Тем более, что блудный сын представил Лу своей женой. Мать узнала сына мгновенно и поверила во все на свете. И в двери, и в другие миры, и в летающие острова. Главное, что сын вернулся, живым и невредимым. Да еще с беременной женой. С отцом было сложнее. Он хмурился, много разговаривал с Элем и подозрительно косился на Лу. Никакой полиции не случилось. Родители Эльдара после его пропажи купили дом в этой же деревне. Они никогда не прекращали поиски, надеясь найти, если не живого ребенка, то его останки или следы. Понятно теперь, в кого Эль уродился таким упрямым. «Как ты думаешь?» Свекровь уселась на стул рядом с Лу и цапнула печенье с миски. «В твоем мире, ну, на Земле, что-то теперь изменится. Ты рассказывала про ужасные вещи. Весь этот социальный контроль, запрет на материнство. Я думаю, двери будут по-прежнему скрывать. Ведь если людям, женщины узнают, что есть другие миры, что можно не так бояться перенаселения, они поднимут бунт не меньше. Таких, как я, отчаявшихся, не так уж и мало. Да и авантюристов хватает. Молодежи нужна свобода и вольный ветер, а не строгий контроль. Есть и на Земле рисковые места, но даже там абсолютно в рамках системы. Многие сбежали бы в Игландию, это факт». Матери прищурилась и покивала. «А с моей точки зрения... Ну, я уже в возрасте, конечно. У меня другие категории мышления. Осознанное материнство — это очень неплохо. У нас бывает, что подростки беременеют по ошибке или по глупости. Бывает, что женщины ведут распутный образ жизни. Им тоже дети только мешают. А в Игландии полно сирот и беспризорников. Наш Эльдар в матросы таких и набирал. В твоем мире такое представить немыслимо. Ребенок всегда желанен. О нем обязательно позаботятся». «Согласна. Но где найти эту грань между свободой выбора и жизнью по регламенту в золотой клетке? Хотя после Игландии должна признать, клетка не всегда зло. И спецслужбы часто работают, пусть не для отдельных людей, но во благо человечества в целом. Да, с местными спецслужбами Лу довелось познакомиться близко-близко. Для компетентных органов не стало сюрпризом наличие других цивилизаций. В этом мире были и полеты в космос, и другие обитаемые планеты, и даже иные формы разума. Но дверь все же засекретили и поставили там пост. А позже построили небольшую военную базу. На всякий случай. С Лу обращались подчеркнуто уважительно и очень аккуратно. Никаких многочасовых допросов, никаких угроз, все спокойно и по делу. Выправили ей документы, когда поняли, она действительно остается тут с Элем. Провели все необходимые медицинские обследования, поставили на учет. К детям и беременным женщинам тут относились гораздо проще, чем на Земле. На улицах городов можно было встретить и женщину с коляской, и мужчину с младенцем на руках. Никто ничего не скрывал. Элю трепали нервы гораздо дольше. Как поняла Лу из его рассказов, тут имелась служба, похожая на ОСП. И Эльдара немедленно туда забрали. Сначала на допросы, а потом предложили работу. Лу тоже предлагали, но потом, после родов. Эль согласился, его направили на учебу. Он должен был стать кем-то вроде проводника, помочь военным установить контакты с тарханами Игландии и представителями Земли. Это выглядело даже лучше, чем он мог себе представить. Жизнь на два, а возможно и на три мира. Лу это тоже более чем устраивало. Сейчас у нее был дом, заботливая свекровь и даже кошка. Всевозможные блага цивилизации, водопровод, медицина, спутниковое телевидение. Забавная штука, кстати, эти их сериалы и каналы про живую природу. И кресло-качалка. Был муж и сын в животе. Но самое главное — покой и свобода. Та из ее граней, которая нужна ей именно сейчас — свобода быть собой и жить так, как она считает нужным. А еще есть и другие грани свободы. Игландия и где-то среди островов. Вольный ветер. Незнакомая еще мать. Корабль со смешным названием «Креветка». И непоколебимая уверенность в том, что когда-нибудь капитан Эль будет учить собственного сына, как правильно управлять кораблем и ловить течение. Конец. Читала Наталья Фролова.